Глава 4. Хьюстонский трафик был убийственным. Мы потратили 25 минут, чтобы преодолеть расстояние, которое можно проехать за 15, если бы улицы были пустыми. Никто за нами не увязался, но я все равно не могла дышать, пока мы не свернули на дорогу, ведущую к складу. Квадратный домик КПП мозолил глаза, но когда я наконец-то увидела его впереди, мне захотелось побежать и обнять его. «Почти дома». «Каталина!» — вскрикнула Руна. Прогудел клаксон грузовика, и я чуть не выпрыгнула из сиденья. Справа от нас затормозил грузовик снабжения, двигавшийся по подъездной дороге. Еще один фут, и он бы в нас врезался. Водитель с перекошенным от злости лицом замахал руками. Я проехала знак «Стоп», зная о нем и намеренно проигнорировав, так как мы были в состоянии повышенной боеготовности. Там должен был быть двухфутовый стальной барьер, перекрывающий подъездную дорогу. Это было уже не смешно. Я надавила на газ, подъехала к будке охраны и опустила окно. Келли, белый мужчина за 40, с темно-пшеничными волосами и загаром фермера, открыл окошко со своей стороны и ухмыльнулся мне. «Знаки «Стоп» стоят не просто так, мисс Бейлор. В будке должно было быть двое людей». У меня было два выбора. Я могла отчитать его перед Руной и тем самым показать, насколько мы были некомпетентны, или же я могла позволить сделать это моей маме, следившей за нашей безопасностью. Я остановилась на последнем. «Поднимите все защитные барьеры, не пропускайте никаких машин». «Но как насчет доставки?» Я постаралась говорить как можно спокойнее. «Никаких машин, мистер Келли. Найдите мистера Абарка и срочно отправьте его ко мне». До Келли наконец-то дошло, что дело дрянь, и с его лица сползла улыбка. «Да, мэм». Подняв окно, я поехала дальше, проверяя зеркало заднего вида. Позади нас завизжала гидравлика, поднимая шипастый барьер, закрывающий улицу. Я приехала на склад, и мы вошли через рабочий вход. Пройдя в конференц-зал, я воспользовалась интеркомом. «Все на семейное собрание в конференц-зале, пожалуйста». Руна заняла свое место, и я села во главе стола. На меня напали два трупа. Я стала свидетелем того, как мой кумир юности пыряет человека в сердце, а затем выпрыгивает из окна третьего этажа. Я угрожала администратору и противостояла копам. Затем я вела машину через оживленный трафик, высматривая по сторонам врагов, и в итоге чуть не попала в аварию у самого дома. Мое сердце все еще гулко билось. Мне хотелось подскочить и пробежать пару кругов вокруг квартала, чтобы избавиться от избытка адреналина. Но вместо этого мне приходилось сидеть на стуле и вести себя подобающе профессионалу. Я все еще ощущала острые костяшки, сжимающие мое горло, в попытке сломать мне трахею, а их отвратительный запах я не забуду до конца жизни. Перед этим даже время было бессильно. Если встреча с реанимированными телами была паршивой, то с Алессандро Сагредо еще хуже. Я продолжала проигрывать этот удар в своей памяти. Я не была уверена, что смогла бы блокировать его даже с помощью своей магии. А его лицо? Он выглядел расслабленным. Просто стоял там, пока человек соскальзывал с его ножа и выглядел расслабленным. Мой телефон зазвонил. «Неизвестный номер». Я ответила, включив громкую связь. «Да?» «Ты следишь за мной», — сказал Алессандро. Руна округлила глаза. «Я не слежу за тобой», — возразила я. «Технически это даже не было ложью». «Ты приставила ко мне слежку. Понимаю, я неотразим, и передо мной сложно устоять. Таков мой крест. Но постарайся взять себя в руки, Каталина. Мне за тебя стыдно». «Он...» «Насколько я помню, у меня никогда не было проблем устоять перед тобой». «Я думал, мы договорились, что ты это бросишь». «Я ни о чем не договаривалась». «Каталина, послушай меня. Все серьезно. Причастные к этому люди опасны. А твое благополучие важно для меня». «С каких это пор?» «Почему бы тебе не рассказать мне об этом поподробнее? Может, если я полностью осознаю опасность, я останусь в стороне?» «Нет, не останешься. У тебя нет здравого смысла. Все у меня есть. Это последнее предупреждение, Каталина. Или что? Поверь мне, лучше тебе этого не знать. Он повесил трубку. Я посмотрела на телефон. Невыносимый засранец. Когда я до него доберусь, я вскрою его разум, как консервную банку, а затем заставлю его немного поплясать, запишу это на видео и буду проигрывать его перед ним на повторе, уже сняв с него свою магию. Неотразимый. Я еще покажу тебе неотразимость. Только погоди. «Все у меня есть?» — процитировала Руна. Я слишком разозлилась, чтобы придумать едкий ответ. В конференц-зал вошли мама с Берном. Я отложила телефон. «Где все?» — спросила я. «Закрывают дело Яроу», — ответила мама. «Там наметилось развитие, или он вызвал подкрепление. Арабелла с бабушкой отправились туда час назад. Что еще за развитие?» «Они мне не рассказали, но взяли с собой кирпичик». Кирпичик был новым бабулиным достижением. Свое существование он начал как военный хаммер, а сейчас превратился в совершенство автомобильной безопасности. Он не мог ехать быстрее 60 миль в час, зато бабуля твердила, что он сможет выдержать даже танковый залп. Ну и, конечно, она не разрешала никому из нас его водить. В деле Ярроу была замешана женщина, выдававшая себя за дипломированного бухгалтера, чтобы затем внедряться в небольшие фирмы своих друзей и обкрадывать их из-под тишка. Зачем им мог понадобиться кирпичик? Я ввела маму в курс событий сегодняшнего утра. Еще я попросила мистера Абарка присоединиться к нам после собрания. «Правильно», — кивнула мама, выкладывая уйму значений в одно слово. «Они с нашим главой службы безопасности бодались почти с самого момента его найма, и все становилось только хуже». Я повернулась к Руне. «Нам нужно выяснить, почему твоя семья стала мишенью. Люди убивают по одной из трех причин — эмоции, власть или деньги. Не у каждого дома в Хьюстоне хватит смелости давить на судмедэксперта. Последствия слишком суровы. Твоя мать обзавелась могущественным врагом». Руна беспомощно развела руками. «Как ваша семья зарабатывала деньги?» Руна нахмурилась. «Я точно не знаю. Нам их просто всегда хватало. Наверное, у нас были какие-то инвестиции. Как-то мама консультировала криминальные расследования. Она работала экспертом. Были ли у нее расследования в последнее время? Если чье-то мнение зависело от ее показаний, это могло стать веским мотивом. Или это, или месть. Как правило. Я бы подняла последние дела, в которых свидетельствовала Сигурни Эттерсон». «Нет», — покачала головой Руна. «Она чаще занималась этим, когда я была помладше. Я помню, как много времени она проводила в разъездах, особенно сразу после того, как отец нас бросил. Но несколько лет назад она сказала мне, что хочет проводить больше времени с нами, и что работа криминалиста не оплачивается достаточно хорошо, чтобы оправдать ее отсутствие в наших жизнях». Я глянула на Берна. Он встретил мой взгляд и нахмурился. «Что?» — спросила Руна. — Кто-то должен был изложить очевидные факты. И этим кто-то, по всей видимости, была я. — Ты сказала, твой отец обчистил семейные счета, и 12 лет спустя вы стоите 8 миллионов долларов. — Уже меньше. Сюда входило и поместье, — сказала Руна. — Консультирование может быть прибыльным, но оно не настолько хорошо оплачивается, — вставил Берн. Она ощетинилась. «Вы на что намекаете?» «Мы ни на что не намекаем», — возразила я. «Мы задаем вопросы. Кусочки пазла в этой истории не совпадают, и нам нужно копать дальше, чтобы во всем разобраться». Руна потерла лицо обеими ладонями. «Использовала ли твоя мама какой-либо удаленный сервер?» — спросил Берн. «Я не... Погодите, да!» — встрепенулась Руна. «Использовала. Она пользовалась Guardian LTD. Все важные документы сохранялись на удаленном сервере. Ее логином был Болиголов. Паролем были наши три имени — Руна, Холли, Рагнар. Она заставила меня его запомнить. Какая же я тупица! Мне стоило его проверить, а я о нем даже не вспомнила». «У тебя и без того хватало забот», — возразил Берн. Его пальцы заплясали над клавиатурой ноутбука. Так, я в системе. Она оставила мне какое-нибудь письмо или сообщение? «Пока что я ничего не вижу», — ответил он, — «но я поищу». Лицо Руны снова поникло. «Это все вопросы на сегодня?» — тихо спросила она. «Пока что да», — кивнула я. «Я пойду проверю брата. Пожалуйста, дайте знать, если что-нибудь найдете». Я подождала, пока дверь за ней закроется, и повернулась к маме. «А Барка?» — спросила она. «Барьер на подъездной дороге не был поднят. Нас чуть не сбил грузовик, двигавшийся по улице. Заграждение у будки охраны тоже было опущено. А когда я встретилась с Келли, он посчитал происшествие с грузовиком забавным. Также Келли был без своего боевого товарища». Мама поставила локоть на стол и подперла подбородок. Это была ее поза в духе «У нас серьезная проблема». Когда я согласилась стать главой нашего дома, я решила, что не стану повторять ошибок Невады. Я не стану пытаться делать все сама. Я не была настолько же сильной, как она, и если бы я попыталась потянуть все и сразу, результат был бы плачевным. Поэтому я разделила обязанности. Берн следил за всем в цифровом мире, что было куда сложнее, чем наши обычные поиски информации. Бабуля Фрида занималась нашими машинами. Арабелла собирала оплату. Мама заботилась о нашей безопасности. Это была ее сфера, и я по большей части в нее не лезла. Разделение обязанностей бы ничего не значило, если бы я задавала вопросы о каждом ее решении. В дверь позвонили. Я встала, прошла к входной двери и проверила камеру. По ту сторону стоял Абарка. Поджарый и смуглый, он в свои 48 выглядел на 10 лет младше. У него была густая черная шевелюра с проседью и приятное лицо с темными глазами и заразительной улыбкой. Я открыла дверь, и он одарил меня ослепительной улыбкой. Улыбнувшись в ответ из вежливости, я закрыла за ним дверь. 3 года назад Невада вышла замуж за Конора Рогана, также известного по таким забавным прозвищам, как «Чокнутый Роган», «Бич Мексики» и «Ураган». Конор содержал собственную частную армию, и какое-то время они обеспечивали нашу безопасность. Тогда мы все были очень наивны. Мы надеялись построить дом рядом с Невадой и Роганом, дойдя даже до переговоров о цене на землю. Сделка провалилась, когда я подсчитала цифры и увидела, сколько денег мы все еще должны Августину и сколько денег нам понадобится, чтобы выжить. Вместо этого мы должны были сосредоточиться на выплате нашего долга. Со временем, когда мы начали потихоньку выкарабкиваться из нашей финансовой пропасти, мы решили нанять нашу собственную охрану. На это было 2 причины. Мы не хотели вытягивать ресурсы из дома Роган, и мы должны были выйти из-под длинной тени Конора. Было несправедливо все время во всем полагаться на Неваду и Конора. Осознав этот факт, я стала работать по 60 часов в неделю. Когда мы начинали, я понятия не имела, сколько денег уходит на содержание частной охраны. Мы должны были их расселить, накормить и предоставить обмундирование. Мы должны были тянуть страховку и наняли бухгалтера, который выдавал зарплату и платил налоги. Нам пришлось нанять юриста, чтобы получить все необходимые разрешения. Это походило на складывание денег в одну большую кучу, а затем ее сжигание 2 раза в месяц. Как только мы накопили достаточно денег для найма собственной охраны, мама привела лейтенанта Абарка ею руководить. Они служили вместе, и он нуждался в работе. Абарка был ответственен за найм и обучение наших охранников, но по прошествии времени изъяны в нашей охране становились все более и более очевидными. Абарка плюхнулся на стул. «Привет, Пен». Мама не любила это имя. «Защитные барьеры не были подняты, Джордж», — сказала она. «Я сама дала команду тревоги, и ты ее принял. А затем мою дочь едва не сбил грузовик, которого не должно было быть на той дороге». «Это был грузовик Джастина. Он доставляет продукты в нашу столовую вот уже 8 месяцев. В нем не было никакой угрозы безопасности, к тому же у нас почти закончился кофе. Ты же знаешь, армия держится на кофе», Он ухмыльнулся. Его улыбка отскочила от моей мамы, как резиновые пули от танка. «Это не шутки. Ты поставил моих детей под угрозу. Ты поставил под угрозу собственных людей. Почему Келли был один в будке?» «У дочери Мэри Уэзер был сольный концерт», — пожал плечами Абарка. «Это ведь люди, Пенелопа. У них есть жизни и семьи, как и у тебя». Мама одарила его своим взглядом на 1000 ярдов. «Их семьи, их не нанимали, Джордж. Их наняли мы. И мы имеем право требовать определенный уровень профессионализма и дисциплины. Прошлой ночью твои люди позволили превосходному магу иллюзии прокатить мимо КПП прямиком к нашей входной двери». «Это был экстраординарный случай, никто не мог этого предвидеть». «Да неужели?» — мама подалась вперед. «Наши секьюрити, которые должны вести журнал прибытия-отбытия, не заметили, что Каталина уже была дома, и не увидели ничего странного в том, что она приехала на незнакомом автомобиле с шофером, которого они ни разу в глаза не видели». Лицо Абарка приобрело терпеливое выражение. «Люди не роботы. Они совершают ошибки». «Они могут совершать ошибки за счет кого-нибудь другого». Мамино выражение лица не знало пощады. «Двое охранников, пропустивших Монтгомери, будут уволены». На какое-то мгновение Абарка потрясенно уставился на нее. «Ты же не серьезно. Лопес заботится о больной матери, а у Уолтона двое детей». «У меня 5 детей и мать в этом доме. И я хочу, чтобы они все были живы. Подобные ошибки приводят к гибели людей». Абарка покачал головой. «Я не стану этого делать, Пен. Если хочешь их прогнать, тогда скажешь им об этом сама». Они с мамой уставились друг на друга. «Или ты их увольняешь, или можешь собирать свои манатки и проваливать вместе с ними». «Мы больше не на войне», — процедил Абарка. «Ошибаетесь», — сказала я. «С сегодняшнего дня у нас война». «Ты отстранен», — подытожила мама. «Дай мне знать свое решение завтра утром». Абарка посмотрел на меня, затем на нее, потом снова на меня, встал и вышел. Я повернулась обратно к маме. «Знаю», — кивнула она. «Если мы его не уволим, он может погибнуть сам и привести к гибели наших людей». «Тогда давай уволим его и найдем кого-то другого. Мы бы дали ему щедрое выходное пособие. На данном этапе я бы предпочла получить финансовый удар, чем сохранять все как есть. Я знала каждого, кто работал на нас. Я не хотела, чтобы кто-то из них погиб, потому что мы не смогли как следует их обучить. Нам был нужен руководитель получше». Мама вздохнула. «Все не так просто. Если я уволю его, сложно сказать, сколько из них уйдет вместе с ним. Они ему преданы». «Мам, они должны быть преданы нам». «Знаю», — вздохнула мама. «Но они дают нам хоть какую-то защиту. Я не хочу увольнять его, пока у нас не будет готовой замены». «Мы могли бы дать Абарку второй шанс», — предложил Берн. Лицо мамы посуровило. «У нас не будет второго шанса, Бернард. Мы будем мертвы. Вторые шансы даются тем, кто совершает ошибки неумышленно или же тем, кого подвели нервы. Я дала Абарку возможность нанять свой собственный отряд. Порой я сомневалась в его выборе, и он лично ручался за каждого солдата, которого привел. В его ответственности было обучить их и организовать единую команду. Прошло 6 месяцев, и они не справляются с основными протоколами безопасности. Это не нервы, это не компетентность. Нанять его было ошибкой, моей ошибкой. Я потратила наше время и деньги впустую. И я подвергла нас опасности». У нее был такой вид, словно она готовилась пройти босиком по раскаленным углям. «Ох, мама, это не было ошибкой», — возразила я. «Просто мы с ними не сработались. На бумаге он выглядел презентабельно и квалифицированно. Он просто заботится о том, чтобы понравиться другим больше, чем о своей работе», — закончила мама. «Я с этим разберусь». Берн оторвался от ноутбука. Я кое-что нашел. Я нашла Руну в гостевой спальне. Она сидела на кровати рядом с Рагнаром, который свернулся калачиком под одеялом. Сон смягчил его черты, и сейчас он казался совсем ребенком. «Привет», — тихо сказала я. «Привет. Он все еще спит. Это нормально?» — спросила Руна. «Да, это нормально. Ты делала подобное раньше?» «Да». В прошлом году у одного парня из службы безопасности Рогана проснулся нездоровый интерес к Арабелле, и он решил проникнуть в наш дом посреди ночи. Я уснула в медиакомнате, и он переполошил меня, перепутав с Арабеллой. Он проспал 2 дня, а проснувшись, целую неделю был безэмоциональным зомби. Роган уволил его и настоятельно порекомендовал уехать в другой штат. Как мы слышали, парень перебрался на Аляску. Что, если он не проснется завтра? Мы поставим ему капельницу и подождем еще. Его дыхание нормальное, сердцебиение стабильное. И если мы хорошенько постараемся, то сможем разбудить его на несколько секунд. Он просто нуждается в отдыхе, Руна. Она посмотрела на брата, протянула руку и стянула край одеяла, открывая его ступни. Он всегда сбивал одеяло, чтобы выставить ноги. Когда он был маленьким, это причиняло ему массу беспокойства. Он хотел спать с открытыми ногами, но боялся, что монстр из-под кровати схватит его ночью за пятку. Ее голос сорвался. Мне так хотелось как-нибудь ее утешить. Он проснется. Руна посмотрела на меня и протянула руку. Руна Эттерсон, превосходная Венината. Именно так она представилась на свадьбе Невады. Зачем она снова представляется? Мы уже знакомы. Нет, я знакома с Каталиной Бейлор. Она застенчивая и старается быть незаметной. Она стесняется, если кто-то задержит на ней взгляд на секунду дольше. Я наблюдала за ней на свадьбе ее сестры, и почти все время казалось, будто она ожидает возможности оттуда сбежать. Так и было. Я видела, как ты одними словами выпотрошила Конвея пару часов назад. У тебя было такое выражение лица, словно ты снежная королева, а он вторгся в твои владения. А затем ты разрезала реанимированный труп моей сестры на 4 части. Конвей повел себя с тобой по-хамски. Реанимированные тела требовалось обезвредить. Чем меньше кусочки, тем меньше угроза. Она покачала головой. Я не это имела в виду, и ты это знаешь. Что, черт побери, с тобой случилось? Я подошла, села на другой край кровати и поставила на покрывало маленькую коробку. Когда мы познакомились на свадьбе Невады, я была в ужасе. Это был первый раз, когда я была ответственна за что-то столь важное. Ты родилась превосходной в доме превосходных. Я родилась обычным человеком в обычной семье, только с этой ужасной магией, которую мне приходилось скрывать, чтобы не навредить другим людям. От меня требовалось просто ходить в школу, получать хорошие оценки и скрывать свою магию. Никто не ожидал от меня ответственности за что-то другое. У меня была возможность отойти в сторонку и сказать: «Это слишком сложно, я не могу это сделать». Я так и поступала. И что изменилось? Я вздохнула. Мы стали домом. Я стала сертифицированной превосходной. У меня случился нервный срыв. Руна моргнула. Почему? Потому что слишком много всего навалилось одновременно. Я нуждалась в правилах. Пока я следовала правилам, никто не мог пострадать, и все оставляли меня в покое. Внезапно все мои правила стали бесполезны, а пребывание в тени окончилось. Я была напугана. Затем меня нашла мама Рогана и предложила свою помощь наставнице. Она научила меня смотреть на вещи под другим углом. «Она научила тебя как расчленить человека ножом?» — спросила Руна. «Но для этого она наняла кое-кого другого. Ты убивала кого-нибудь раньше?» «Нет. Мне жаль, что тебе пришлось сделать это сегодня. Если бы я не взяла ее с собой, она бы не убила Конвея. Но она бы убила рано или поздно. Возможно, таким образом это было даже лучше. У меня было чувство, что кто бы ни нацелился на ее семью, не отступит, тем более сейчас, когда подтвердилось убийство». «А ты кого-нибудь убивала?» — спросила Руна. Физически нет. Но то, что я делаю, намного хуже. Виктория Тремейн, моя бабушка, когда ей требуется содержимое твоего мозга, она хватает твой разум, вскрывает его и получает все, что хочет. Все твои секреты, надежды, фантазии, чувство вины за сделанное многие годы назад. Все, что ты пыталась спрятать и забыть, перед ней как на ладони. И она это перебирает. У Невады такой же талант. Я видела, как она однажды допрашивала мужчину. Он был закаленным наемником. А после того, как она закончила, он свернулся в калачик и расплакался, как ребенок. «Твоя магия другая», — я пожала плечами. «Я не использую грубую силу. Я заманиваю, соблазняю. Но в конце результат такой же. Я подавляю волю. Ты расскажешь мне все, и будешь от этого только счастлива. Это глубочайшее унижение человека. Я делаю это, только если больше нет другого способа». «Но тебе приходилось это делать», — догадалась Руна. «Да. Моя мама — ветеран, и как-то она сказала мне, что никто не выходит из войны с чистыми руками. Мы были на войне последние 3 года. Ты понимаешь, насколько это все паршиво?» Руна скрестила руки на груди. «Такое чувство, словно я прожила всю свою жизнь с закрытыми глазами». «Твоя мама очень хорошо заботилась обо всех вас. Руна, все не должно быть именно так для тебя. У меня не было выбора из-за обстоятельств, но есть множество домов, которые не часто конфликтуют друг с другом. Но почему это должна быть ты?» «Потому что настал мой черед. Невада замужем, у нее собственные недруги и проблемы, и я не могу ожидать, что она бросит все и прибежит нас спасать. У моей мамы нет такой магии, которая могла бы нас защитить. Бабуле Фриде уже за 70. И вот она, я, со всеми своими силами, позволявшая всем заботиться обо мне почти всю жизнь, потому что для меня это было слишком тяжело и страшно, и я боялась причинить вред людям. Это нечестно. Поэтому, когда Невада решила отойти от дел, я решила, что настала моя очередь заботиться обо всех и делать гадкие вещи, за которые никто не хочет браться». Она покачала головой. «Я самая старшая превосходная в доме Бейлор. Моя работа — кормить, одевать и оберегать нас. Я все еще хочу убежать прочь, Руна. Но если кто-то попытается навредить моей семье, я убью их. Это будет дорогого мне стоить. Но я это сделаю». Руна уставилась на меня. «Вот что с тобой сделала должность главы дома». Это не был вопрос, но я все равно ответила. «Да». «Я не чувствую вины за убийство конвоя», — сказала она. «Хотя должна. Я забрала жизнь. Но мне его не жалко. Чувство вины обычно накрывает меня поздно ночью», — призналась я. «Как ты с этим справляешься?» Я подвинула к ней коробку. «Храню запас шоколада в своей комнате». «Это помогает?» «Немного». Она открыла коробку. «Трюфели?» «Угу. Берн нашел кое-какую информацию на удаленном сервере твоей мамы. Нам нужно возвращаться в конференц-зал». Руна распахнула глаза. «Мне это понадобится?» «Да». Глава 5. Большинство людей обычно сохраняют отдельные папки или файлы. Берн поставил ноутбук перед Руной. «Твоя мама пошла на шаг дальше. Она сохранила жесткий диск целиком. По сути, это точная копия ее компьютера. Последний сеанс был в день ее гибели. Я взяла свой планшет. Мы смогли увидеть историю ее действий. Она переместила 3 файла из документов на рабочий стол. Вот они. Завещание, финансовый отчет, счета и коммунальные платежи». Руна открыла финансовый отчет и просмотрела содержимое. «Мы с Берном уже проверили файл. Он содержал список вкладов дома Эттерсонов с данными из выписок, датированных прошлой субботой. Короткое примечание внизу указывало на финансового консультанта Дениса Муди с пометкой «Спроси его, если возникнут вопросы». В другом файле содержались ежемесячные счета, включая коммунальные платежи, страховку и обучение Рагнара. Руна подняла голову. «Она знала, что умрет. Поэтому она переместила файлы так, чтобы я их сразу увидела. Похоже на то, согласился Берн. Я не понимаю. Руна подалась вперед, сжав руки в кулаки. Почему она не рассказала мне? Ей достаточно было позвонить. Почему она не наняла кого-то, какого-нибудь телохранителя? Хорошие вопросы. Есть еще кое-что. Берн протянул руку и щелкнул пару клавиш. На экране появилось видео. Твоя мама записала это видео в день своей смерти, прямо перед полуночью, сказал Берн. Мы его не смотрели, добавила я. Хочешь остаться одна? Да, спасибо. Мы с Берном вышли в коридор и закрыли за собой дверь. Мне не нравится этот финансовый отчет, тихо сказала я. Сигурни инвестировала 2 миллиона долларов в Диатек ЛТД в день своей смерти. Я тоже это заметил, кивнул Берн. Это огромная сумма. И это было воскресенье. Какого рода инвестиционная компания или банк работает в воскресенье? Хороший вопрос. Итак, у нас был загадочный платеж и Алессандро. Это были наши единственные зацепки. Если бы я только смогла добраться до конвея вовремя. «У тебя было время проверить конвея?» — спросила я. Берн нахмурился. «Я достал его кредитный отчет. У него есть кредитная линия от Кредитного союза работников штата Техас. Вероятно, все его счета там, как и у всех сотрудников экстренных служб, копов и пожарных. Они вкладывают большие деньги в онлайн-безопасность, а парень, устанавливавший их систему безопасности, как минимум, значительный криптомаг. На ее взлом уйдет несколько дней, если это вообще у меня получится. Это не только незаконно, но они могут еще меня и выследить. Ты все еще хочешь, чтобы я это сделал? Слишком рискованно. Если они поймают Берна, то сделают из него козла отпущения. Он будет грязным хакером, пытавшимся скомпрометировать заработанные тяжким трудом деньги героев Техаса. Берн окажется в тюрьме, а нашей ферме и дому придет конец. «Нет», — покачала я головой. «Конвых — это тупик. Оно того не стоит». «Окей», — кивнул он. Дверь открылась. На пороге стояла заплаканная Руна. «Вы должны это увидеть». Мы прошли обратно в конференц-зал. Дрожащими пальцами Руна коснулась клавиатуры и щелкнула Enter. На экране появилась Сигурни Эттерсон. Она выглядела взрослой копией Руны. Та же копна рыжих волос, почти такая же прозрачная кожа и те же пронизывающие зеленые глаза. «Привет, милая», — произнесла Сигурни. «Боюсь, сообщение будет не слишком радостным, но я не хочу, чтобы ты грустила. Порой случаются плохие вещи. Я не жалею о своих действиях. Я сделала то, что было правильно. Я очень тебя люблю и очень горжусь тобой. Ты выросла прекрасным человеком. Ты добрая, ответственная и очень умная. О лучшей дочери я и мечтать не могла». От ее слов у меня защемило сердце. «Если я не справлюсь, тебе придется позаботиться о сестре и брате. Тебе придется стать главой дома. Это сложно, но ты справишься, дорогая». Позади Сигурни замаячила темная тень, приближаясь из глубины дома и превращаясь в силуэт. «Я указала тебя в качестве распорядителя имущества. Научиться всему будет непросто. Деннис сможет ответить тебе на некоторые вопросы, но основное бремя забот ляжет на твои плечи. Я никому не доверяю распоряжаться вашим наследством». Тень скользнула вперед. «Мне же...» Сигурни умолкла на полуслове. Ее взгляд помутнел. Густые красные капли заскользили из ее глаз, ушей и рта, оставляя красные разводы на ее бледном лице. Рука в перчатке потянулась через плечо Сигурни к клавиатуре. Видео остановилось. «Он убил ее. Я не могла объяснить, откуда я знаю, что это был он, но я чувствовала это нутром. Он убил Сигурни и даже не потрудился удалить видео. Подобная брутальность шокировало. Он просто стер ее, словно она никогда не существовала, при этом даже пальцем ее не тронув. Если бы он пришел за моей семьей, и меня здесь не было бы, он бы перерезал их всех. Руна вытерла слезы. Ее слова прозвучали остро, будто ранее ее рот. «Что это за магия?» «Похоже на мага Карнифекса», — сказала я. «Мгновенные внутренние повреждения подходят под способ действия его магии. Карнифексы обычно поражают сердце, а не мозг. Все, что находится под защитой костей, создает для них трудности. Если он Карнифекс, то он опытный и сильный». «Что такое Карнифекс?» «Мясник», — пояснил Берн. «Он вызывает повреждения во внутренних органах». Она снова вытерла глаза. Слезы продолжали бежать, а она продолжала смахивать их, сосредоточив взгляд на экране. Текли долгие и мучительные минуты. Как бы я хотела все улучшить. Мне так хотелось обнять ее, взмахнуть волшебной палочкой и все исправить. «Что мы делаем теперь?» — спросила Руна. «Проверяем счета твоей мамы и ее работу в криминалистике». «Она вела подробные записи», — сказал Берн. «И все?» — голос Руны дрожал от злости. «Мы будем проверять файлы?» «Да», — кивнула я. «Я только что смотрела, как какой-то урод убивает мою маму. Мы должны найти его, чтобы я его убила. Я отравлю его и вылечу, а затем снова отравлю, и так пока он не выдержит». Я ее понимала. Я сама хотела найти его и заставить пожалеть о том, что он родился. И когда я найду его, я постараюсь, чтобы он никогда не сделал ничего подобного с другим человеком. «Хорошо», — кивнула я. «С чего начинаем поиски?» «Не знаю. Ты здесь детектив». Я подошла к ноутбуку, отмотала видео и нажала на проигрыш, как только в комнате появилась тень. «Здесь у нас человек, одетый в темно-серое. Его лицо закрыто маской, а руки в перчатках. Мы даже не можем быть уверены, что это он, хотя, если судить по росту, это мог бы быть взрослый мужчина. Или очень высокая женщина. Нам неизвестна точная природа его магии, на кого он работает или почему он убил твою маму». Киллер перегнулся через Сигурни. Рука в перчатке выглядела странной, даже немного деформированной. «Тогда мы должны это выяснить. Неужели у вас никого нет? Наводчика или информатора? Хоть кого-нибудь?» «Это не ТВ-шоу», — мягко сказала я. «К тому же мы не были прожженными нью-йоркскими детективами, играющими не по правилам. Конфиденциальные информаторы обычно сообщают о преступлении в районе и местных шайках, поскольку люди, причастные к таким делам, не умеют держать рот на замке. Это же профессиональная атака магом высокого ранга». Руна крепко зажмурилась и выдохнула. Ее кулаки разжались. Она открыла глаза. Безумная искорка пропала, и я решила воспользоваться этим шансом. «Твоя мама сказала, что ни о чем не сожалеет. Она знала, что ее действия повлекут за собой последствия. Руна, она сделала что-то, что привело ее к убийству. Чем раньше мы выясним, что это было, тем скорее найдем убийцу. Вероятно, ответ где-то в ее документах». «Ладно», — сдалась она. Криминалистические отчеты не принесли никаких результатов. Спустя 3 часа мои глаза начали вылезать из орбит. Я выключила звук и открыла видео с убийцей Сигурни в программе видеоредакторе. Повысить контраст, резкость, уровни, увеличить. Я проиграла видео снова. Теперь детали перчатки стали виднее. На перчатку это даже не походило, скорее на руку с зеленоватой кожей в коричневых и рыжих пятнах, словно панцирь какого-то жука или хвост сырого лобстера. Конические ногти напоминали когти, острые и черные. Бред какой-то. 1,5 столетия назад несколько лабораторий в Европе синтезировали сыворотку Осириса. Первыми были испанцы, затем англичане, русские и китайцы. Они пришли к открытию почти одновременно, следуя по одному и тому же пути исследований. Немцы и американцы ненамного отставали от них. Те, кому не удалось синтезировать сыворотку, покупали ее или воровали. Инъекция сыворотки Осириса приводила к одному из трех вариантов — смерти, превращению в монстра и затем смерти, или к пробуждению магических сил. Несмотря на ничтожную вероятность успеха, сыворотка распространилась по планете подобно пожару. На горизонте замаячила мировая война, и ведущие державы стали штамповать магов в надежде получить преимущество. Они давали сыворотку всем — солдатам, исчезающей аристократии, промышленникам, людям, у которых было все, и тем, у кого ничего не было. Затем грянула мировая война, принеся ужасы и зверства за пределами воображения. И было быстро и единодушно решено, что создавать людей, способных сжигать целые городские кварталы и выпускать ядовитый газ в траншеи, было очень плохой идеей. Сыворотку Осириса упрятали подальше, но оказалось, что было уже слишком поздно. Магия стала передаваться по наследству. Сыворотка была недоступна, но эксперименты по повышению сил никогда не прекращались. Бесчисленное количество семей и лабораторий продолжили пытаться найти способ сделать свою магию сильнее. И единственным способом сделать это были эксперименты над людьми, предпочтительно такими, у которых была магия и не было денег. Порой такие эксперименты приводили к катастрофическим последствиям, превращая тела подопытных в нечеловеческих монстров. Большинство погибало на месте. Выжившие же больше не были людьми физически или психологически. Они становились искаженными. По мнению бесчисленных статей и научных исследований, которые я прочитала, трансформация навсегда меняла магию субъекта. Вместо их изначальных сил теперь вся их магия была направлена на поддержание жизни в их деформированных телах. Постоянное истощение магии убивало их в течение 2-3 лет. Ни один из магически искаженных не мог иметь магического таланта по определению. Но убийца Сигурни, судя по всему, мог. Более того, ни один искаженный человек не смог бы провернуть это убийство. Оно требовало критического мышления и успешного выполнения заданий, взлома, бесшумного передвижения, убийства цели, выключения компьютера, создания постановочного места преступления и поджога дома. Невада знала одну деформированную женщину, Черри. До своей смерти пару лет назад она проводила дни, плавая в солоноватой воде в затопленной части Хьюстона, питаясь рыбой и помоями. Она не могла поддерживать разговор дольше минуты. Если бы вы каким-то образом уговорили, подкупили или заставили бы Черри напасть на дом, она, вероятнее всего, вломилась бы через окно или врезалась в дверь, пока не забыла, что она вообще там делала. Может, это была не клешня, а своего рода специальная перчатка? Я прищурилась, разглядывая экран. Мой телефон зазвонил. Руна застонала. «Пожалуйста, ответь уже, у меня голова раскалывается». Я приняла звонок. «Здравствуйте, мисс Бейлор», — произнес отточенный голос Фуллертона. Я включила громкую связь. «Здравствуйте, мистер Фуллертон. Я не ожидала услышать вас так скоро. Он сказал мне, что на получение результатов ДНК уйдет 24 часа». «Официальные результаты будут доступны завтра, тем не менее, ввиду обстоятельств». Я пересмотрел срочность запроса. «Мисс Эттерсон рядом?» «Да», — отозвалась Руна. «Отлично. Я могу подтвердить, что одно из тел принадлежит Сигурни Эттерсон». «Как и ожидалось». «Другое тело не имеет совпадений ни с одним профилем из дома Эттерсонов. Оно не имеет сходных генетических маркеров». Руна вскочила с места. «Можете еще раз повторить?» — попросила я. «Второе тело не принадлежит Холли Эттерсон». «Где она тогда?» — возмутилась Руна. «Мне это неизвестно. Но я знаю, где ее нет. Она не в морге Института криминалистики. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Мисс Бейлор, мисс Эттерсон, хорошего дня. Вот дерьмо. Мы втроем уставились друг на друга. Леон вошел на кухню. На его голове красовалась закрученная, подобно тюрбану, окровавленная футболка, а из-под распахнутой куртки виднелась голая грудь. В одной руке он держал ведерко с жареной курятиной, а в другой — депозитный чек. «Я закрыл дело, Яро», — сообщил он. «У вас троих такой вид, словно вы привидение увидели». «Ни одно из тел, найденных после пожара, не принадлежит Холли Эттерсон», — сказал Берн. «Вот тяна!» Леон положил передо мной депозитный чек, плюхнулся на стол, вытащил из ведерка картонную крышку и принялся уплетать куриную ножку. «Значит ли это, что Холли жива?» — спросила Руна. Я глянула на сидевшего за столом Берна, однако он, судя по всему, решил прикинуться статуей с острова Пасхи, одарив меня лишь загадочным взглядом. Я была сама по себе. «Нет, это значит, что другое тело в морге не твоя сестра». «Значит, она может быть жива?» Руна вскочила и принялась ходить по кухне, наматывая круги вокруг кухонного островка. Она была разбита и в отчаянии. Малейший шанс на то, что Холли жива, стал ее спасительной ниточкой, и она цеплялась за нее изо всех сил. Если раньше она была сумасбродной, то сейчас она была совершенно непредсказуема. Мне следовало убедиться, что она останется на месте. Еще не хватало, чтобы она сбежала на собственное расследование. Она может быть жива. Если бы они убили ее, зачем им тогда возиться с подбрасыванием чужого трупа? И все же мы не знаем, где она и в каком она состоянии. Кто-то пошел на многое, чтобы убедить всех в ее смерти. Они не хотели, чтобы ее кто-то искал. С этого момента мы должны действовать очень осторожно. Своими действиями мы можем подвергнуть ее опасности. Руна прекратила хождение и уставилась на меня. «Каталина, если есть хоть малейший шанс, что моя сестра жива, мы должны найти ее. Больше ничего не важно. Ни месть, ни поиски убийцы. Ничего, кроме жизни Холли». Я поняла. Холли — первый приоритет. Я повернулась к Берну. «Ты смог найти те 2 миллиона, что Сигурни перевела в день своей смерти?» Берн нахмурился. «Я так понимаю, нет». «Я проверила все наши счета», — сказала Руна. «Их там нет. Они не были переведены и затем сняты или отправлены куда-то еще. Деньги не поступали ни крупным переводом, ни меньшими частями». «Выгуб!» — прочавкал Леон. «Прожуй сначала», — подсказал ему Берн. Леон отхлебнул чая со льдом. «Выгуб!» «Спасибо, капитан Очевидность. Если мы не сказали об этом клиенту, это еще не значит, что мы об этом не подумали». Руна замерла. «Вы думаете, Холли была похищена, и мама сняла деньги для выкупа?» «Возможно», — сказала я, сохраняя сдержанный тон. «Каталина, прекрати обращаться со мной, как будто я хрустальная. Все эти «может», «возможно», «мы не уверены». Я заслуживаю честного ответа». «Как скажешь». «Хорошо. Если честно, я не знаю. Я стараюсь не поощрять твои надежды, поскольку ты убита горем, и это заставляет тебя принимать поспешные решения». «Ну вот, я все честно сказала». «Та-да-да-дам!» — драматически пропел Леон. «Поспешные решения? Например?» — ощетинилась Руна. «Например, отравление мужчины, который мог рассказать нам, кто его нанял прикрыть это убийство». Руна замахала руками. «На нас напал труп моей мамы, и у меня сдали нервы. К тому же это твой бойфренд пырнул его ножом». «Нет уж, Конвой был ходячим мертвецом еще до выхода из комнаты. Ты так заправски его отравила, что его тело покрылось черным пушком уже после смерти. И последний раз повторяю, Алессандро не мой бойфренд». Руна сощурила глаза. «Когда я вас увидела, вы шагали под ручку, словно на выпускной. Да и выражение лица у тебя было соответствующее». У Леона с Берном был такой вид, словно они смотрели классный фильм и только что добрались до его наилучшей части. «Чтоб вас!» «Какое еще выражение лица?» — поинтересовалась я. «Я касаюсь самого обалденного парня во Вселенной!» — перекривляла она. Я была растеряна. Я только что видела, как он зарезал мужчину, а затем улыбнулся мне, как ни в чем не бывало. Ну, знаешь, я тоже растерялась. На кухню пришла Арабелла. «Я чую курицу. Гони сюда». «Для начала присядь», — сказал Леон. Каталина с Руной ссорится. Еще немного и дойдет до выдирания волос. «Ссора?» — округлила глаза Арабелла. «Серьезно?» «Ага», — кивнул ей Берн. «Передайте попкорн», — потребовала сестра. «Почему я это все терплю?» «Ах да, потому что они — моя семья, и я люблю их, несмотря ни на что. Но временами, например, сейчас, я люблю их значительно меньше». Я повернулась к Руне. «Твоя сестра была похищена. Выкуп мог бы пояснить, куда ушли деньги. Но вот тут сценарий не складывается». «Окей», — согласилась она. «В чем именно?» «Для начала, если кто-то похитил Холли, и твоя мама заплатила выкуп, зачем они убили ее и подбросили фальшивую Холли? Если твоей маме не удалось им заплатить, то где тогда деньги и зачем весь этот спектакль? Намного логичнее было бы связаться с тобой и сказать, что они убили твою мать, и у них твоя сестра. Ты бы заплатила им любые деньги. Также на видео твоя мама сказала, что не жалеет о своих действиях и считает, что она поступила правильно. Из этого следует, что пожар был своего рода наказанием. Она знала об опасности, но не сказала ничего о твоей сестре и не постаралась защитить Холли, отправив ее куда-нибудь подальше. Значит, она считала, что опасность угрожает только ей. Так что во всем этом пока нет никакого смысла». Руна задумалась. «Достаточно справедливо», — сказала она наконец. «Что насчет всей этой истории с Диатек?» Берн прочистил горло. «На бумаге они являются инвестиционной компанией, стремящейся к сотрудничеству с состоятельными частными лицами, семьями и компаниями. В основном они инвестируют в предприятия в Южной Америке. Посредственный веб-сайт с фотографиями корпоративных сотрудников, вроде пожилых, молодых и тех, кому за 30, с хорошими дантистами и зарплатой выше среднего. Пока что все посредственно. У них нет ни отзывов, ни рекомендаций, что не является чем-то необычным для частной инвестиционной компании», — продолжил Берн. «Их характеристика тоже неопределенная. Сотрудники — от 1 до 80. Собственный капитал — неизвестен. Доход — неизвестен. Зарплаты — неизвестны. Но опять-таки ничего необычного. Bloomberg, получающий свою информацию от S&P Global Market Intelligence, указывает их учредителем Рэндала Бейкера. Он не принадлежит ни к одному дому, и его нет в Геральде. Он не привлекался к уголовной ответственности. Компания никогда не объявляла о банкротстве, не имела судебных тяжб или санкций. Это частная инвестиционная фирма, как и десятки других в Хьюстоне. Единственное, что в них примечательно, это то, что их учредитель, скорее всего, подставное лицо». «Почему ты так считаешь?» — спросила Руна. «Потому что Рэндалу Бейкеру 92 года, и живет он в Нейплс, штат Флорида», — ответил Берн. «Я взломал его домашнюю сеть и прочитал электронную почту. Он не бывал в Хьюстоне уже задолго до того, как мы стали домом». Я потерла лицо. «Завтра я отправлюсь в Диатек и посмотрю, что там получится узнать. Вероятно, они не скажут мне, куда они перевели деньги, если вообще перевели. Но, по крайней мере, мы сможем подтвердить перевод средств». Руна посмотрела на меня. «Я иду с тобой». «Нет», — выпалили мы все четверо одновременно. Она вскинула руки вверх. «Я не буду никого травить». «Если ты пойдешь туда с Каталиной», — вмешался Берн, «ей придется сосредоточиться на твоей безопасности, вместо того, чтобы искать твою сестру». «Поддерживаю», — подхватила Арабелла. «Пожалуйста, останься здесь», — попросила я Руну. «К тому же, когда Рагнар проснется, ему нужно будет увидеть тебя. Он очнется в незнакомом месте с незнакомыми людьми, а само пробуждение после моей магии будет довольно сбивающим с толку». «Ладно», — фыркнула Руна. «Я останусь здесь и буду сидеть, сложа руки. И ничего не делать, пока ты будешь подвергать себя опасности ради меня. Довольно?» «Я в восторге. Идем наверх, поговорим». Я вышла в коридор. Взбираясь по стремянке на свою мансарду, я услышала, как Берн позади меня пробормотал. Она правда старается тебе помочь. Ей очень сложно справляться с личными конфликтами. Отлично. Вы только поглядите, какое уважение я получаю как глава дома. Просто ужас. Арабелла постучала по стремянке и забралась наверх. Я жутко устала. Тебе что-то нужно? Можешь пробить для меня Холли Эттерсон? Арабелла состроила мину. Считаешь, она убила мать, подбросила труп и смылась с 2 лямами баксов? Я не знаю, но хочу это выяснить. У меня горело лицо. Я подошла к окну и открыла его. Ночь повеяла холодным воздухом, охлаждая мою кожу. Как бы я ни хотела это признавать, но Берн был прав. Мне не нравились конфронтации, особенно с близкими людьми. Алессандро и правда кого-то зарезал? Да, и сделал это очень профессионально. Арабелла вздохнула. Ну, я в шоке. Шок был подходящим словом. Мое окно выходило на улицу, за которой высились высокие кирпичные здания. Между зданиями и дорогой свои широкие ветви раскинул дуб, мощный ствол которого опоясывала 4-футовая каменная стена. Одинокий уличный фонарь сражался в доблестной битве с ночью, освещая часть улицы и кончики ветвей. Я вздохнула. Это был длинный-предлинный день, и у меня еще столько работы завтра. Арабелла что-то сказала. «Что?» — переспросила я. «Я сказала, тебе стоит поесть. Хорош уже строить из себя неваду». «Я поем. Я просто не хотела просить тебя на глазах у Руны». Что-то зашелестело на дубе. Я сфокусировала взгляд. Алессандро сидел на толстом суку прямо напротив моего окна. Он был облачен в угольно-серое, а его волосы были зачесаны назад. Он поднял руку и помахал мне. Я спохватилась, чуть не помахав ему в ответ, и повернулась к сестре. «Он здесь!» «Кто?» «Алессандро, он сидит на дубе!» Арабелла подбежала к окну. «Где?» «На дереве было пусто. Я указала туда, где он был всего секунду назад. Прямо там он еще помахал мне рукой!» Схватив телефон, я набрала экстренный номер Абарки. «Курица», — повторила сестра. «Много-много курятины. Отлично помогает при галлюцинациях от голода». «Я его видела!» Из телефона продолжали тянуться гудки. «Я верю, что ты считаешь, будто ты его видела. Сердцу не прикажешь, Каталина». «Мое сердце ничего не хочет. Я видела, как он всаживает нож в грудь мужчине, а теперь он сидит на дубе, обойдя нашу охрану, словно ее и вовсе нет». «Курятина, а затем сон. Как насчет хорошо вздремнуть?» «Ты у меня сейчас хорошо вздремнешь!» Она фыркнула. «Ну-ну». «Абарка», — отозвался телефон. «На территории посторонней». «Ты уверена?» — переспросила Абарка. «Да, я уверена. Он был на дереве у моего окна. Если бы это был снайпер, я или Арабелла были бы мертвы». «Мне кажется, это крайне маловероятным», — хмыкнула Абарка. «Мы оцепили склад довольно плотно. Вы уверены?» «Моя сестра видела постороннего», — рявкнула Арабелла. «Делайте что-нибудь». «Уже работаем». Абарка повесил трубку. Я набрала Бага. «Если ты звонишь мне насчет этого жопа-клоуна, я его еще не нашел. Он удрал от меня сегодня после полудня, но я его найду». «Жопа-клоун? Что это вообще значит?» «Он сидел на дубе у моего окна 20 секунд назад». «Членотрах!» Бак бросил трубку. «Еда! Сейчас же!» — приказала Арабелла. «Ладно, ладно!» — я направилась к двери. «Но я его видела!» «Возможно, ты увидишь его в своих снах. Кстати, я позвонила в нашу страховую компанию, чтобы сообщить им о деле Яроу». «Зачем?» «Мы протаранили дом кирпичиком». Я сделала разворот на 180 градусов. «Вы что?» «Это была ситуация с заложником. Повреждения не настолько уж серьезные». «Насколько серьезные?» «Мы вынесли стену и дверь в комнату-убежище». Я разинула рот. Слишком много слов пытались вылететь из него одновременно, и я просто стояла, пытаясь их отсортировать. В любом случае, наша страховка закончилась так, как это последний месяц. «Что?» Неужели они заявили, что мы не оплатили счет? Потому что я оплачиваю их сразу». Сестра вздохнула. «Нет, они отменили ее, потому что наш период отсрочки истекает завтра, и мы в группе высокого риска». «Мило. Они ожидают от нас немедленной гибели самым ужасным образом?» Арабелла кивнула. «Скорее всего. Идем уже ужинать». Глава 6. Я проснулась от того, что прозвенел будильник, и сегодня был мой черед готовить завтрак. Готовка по большей части была на мне и маме. Когда с нами жила Невада, она была слишком занята удержанием нас на плаву в финансовом плане. Берн с Леоном дежурили на кухне раза в неделю и обычно готовили мясо, чаще всего стейк, который они подавали обугленным снаружи и сырым внутри. Бабуля Фрида была из того поколения, где еда не считалась готовой, если она не разваливалась на части или не была слегка подгоревшей. Арабелла была вполне приличным поваром, когда это было нужно. Но ее нельзя было оставлять на кухне одну в процессе готовки. Она начинала что-нибудь жарить, а заканчивала, переписываясь где-нибудь с друзьями или заливаясь смехом от какого-нибудь шоу по телеку в медиакомнате. В этот момент срабатывали датчики дыма, и нам всем приходилось бежать на кухню, спасать еду и тушить огонь. Прикинув, что сегодня будний день, я решила остановиться на простом меню и, высыпав две упаковки бекона на два противня, отправила их в духовку. Затем принялась замешивать тесто для черничных панкейков. Лучшим моментом в готовке, помимо приготовления всяких вкусностей, была возможность подумать, пока твои руки заняты. Прошлой ночью я провела еще несколько часов, перебирая дела Сигурни. Большинство людей, против которых она давала показания, были по-прежнему в тюрьме. Двое умерли, а один освободился и уехал из страны. Возможность мести была маловероятной. Каждая минута, потраченная впустую в проверках тупиковых версий, делала возвращение Холли все менее вероятным. В деле о пропавшем без вести первые 72 часа являются самыми важными. Пожар случился ранним утром понедельника. Сегодня четверг. 72 часа истекли, и большую часть этого времени мы даже не знали, что она пропала. Я представила, как Руна находит тело своей сестры после того, как думала, что она жива, и содрогнулась. Сколько еще должны потерять Руна и ее брат? Обрести надежду и пережить ее крушение было еще хуже, чем вовсе не иметь ее. И где же была Холли? Если я была права, кто-то вытащил ее из дома посреди ночи, пока ее мать сгорала до угольков. Это разозлило меня. Чрезвычайно разозлило. Сегодня нам необходимо было добиться хоть какого-то прогресса. Бак пока не отчитался, так что сейчас Диатек был самым очевидным выбором. Они открывались в 9, и я буду у них ровно через 1 минуту после открытия. У меня было законное прикрытие и моя магия. Им придется рассказать мне обо всем, и неважно, нравится им это или нет. Я позвонила Неваде, нарезая грибы для яичницы с грибами и сыром. Сестра ответила на втором гудке. «Да? Как там Испания? Солнечная и прекрасная, как Хьюстон? Холодный. У меня пальцы на ногах замерзли. Кстати, ты помнишь Руну Этерсон?» «Да». Ее семья была убита. Я вкратце пересказала ей все события. «В сердце, говоришь?» «Да, это был безупречный удар, Невада. Отточенный». «Ну и дела. Я тебе нужна?» «Нет, если будешь нужна, я тебе позвоню, обещаю. Я не хочу, чтобы ты волновалась». Невада фыркнула. «Говоришь, как мама. Кстати, о маме. Как там дела с Абаркой?» «Да уж, Невада была уже в курсе, что Августин заявился к нам домой в 2 часа ночи. Я знала, что Роган оставил кого-то за нами наблюдать. Он просто не мог ничего с собой поделать. Но хотя бы постарался, чтобы мы не заметили наблюдателей. Будь наша охрана получше, им бы не удалось так близко подобраться. Если я расскажу об этом Абарке, он мне ни за что не поверит. По словам нашего доблестного начальника охраны, никто не мог проникнуть за наш периметр, взобраться на дуб и мне помахать, даже белка. Проще говоря, он намекал на то, что у меня были галлюцинации. Похоже, нам придется с ним попрощаться. Мама винит во всем себя. Они были друзьями, и на бумаге Абарка выглядел вполне прилично. Я сказала ей то же самое. Каталина, если возникнут серьезные проблемы, звони Харту. Я пришлю тебе номер. Он сейчас в Штатах, и у него перерыв между войнами. Он руководил элитным подразделением Рогана, воюющим в конфликтах по всему миру за астрономические суммы. Мы не могли позволить себе Харта даже со скидкой от Рогана. «Непременно», — сказала я. «Он принимает платежи в рассрочку?» «Я серьезно», — сказала Невада. «Позвони ему. Я не хочу возвращаться домой к обугленным телам». «Ты слишком беспокоишься». «Я беспокоюсь как раз в меру. Я буду меньше волноваться, если ты пообещаешь позвонить Харту». «Если все будет плохо, обещаю позвонить Харту. Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Повисла пауза. «Каталина, дела с похищениями ранят душу, особенно если ты знаешь клиента. Береги себя. Непременно». Я повесила трубку. Моя стопка блинчиков была почти готова, а грибы успели хорошенько подрумяниться. Кто-то вскрикнул. Это был очень короткий, испуганный крик, сорвавшийся на полуноте. «Что еще?» Я выключила горелки на плите, вытерла руки кухонным полотенцем и, закинув его на плечо, отправилась на разведку. Дверь в гостевую спальню была приоткрыта. Оттуда доносилось низкое урчание, своеобразный рык, рожденный внушительной глоткой. Звучало весьма по-демонически. Я толкнула дверь кончиками пальцев. Бледный, как мел, Рагнар сидел на постели, широко распахнув глаза и вжавшись в спинку кровати. На полу перед ним развалился монстр цвета индиго. Создание 6 футов в длину, не считая хвоста, со строением тигра и мордой с 4 ноздрями, следило за Рагнаром ярко-голубыми глазами. Лапы у него были размером с мою голову. «О, Корнелиус с Матильдой вернулись!» Надо было добавить больше яиц в яичницу. Потусторонний кот заметил меня. Грива щупалец на его шее встала дыбом, а из бархатистых лап выстрелили тонкие когти и тут же втянулись обратно. «Зевс, что я тебе говорила про царапание ковра?» Зевс издал короткий звук, что-то между фырканьем быка и морского котика. «Не переговаривайся со мной». Монстр возобновил свое горловое рычание. «Привет», — поздоровалась я с Рагнаром. «Ты меня помнишь?» Рагнар покачал головой, не сводя глаз с Зевса. «Нет, это хорошо», — улыбнулась я. «Что это такое?» — выдавил Рагнар. «Призванное создание. Несколько лет назад маг призыва вытащил его из потустороннего мира, и здесь он подружился с анимагом. Никто и никогда еще не видел ничего подобного. Но, тем не менее, сейчас он остается с нами. Давай, Зевс, марш отсюда!» Зевс и не думал пошевелиться. Это означало только одно. Кто-то старше меня в его стае приказал ему здесь оставаться. Я повысила голос. «Матильда!» Мгновением позже в комнату вошла Матильда. За ней семенил принц Генри, белый клубок пушистой мелоты с голубыми глазами и неприлично пушистым хвостом. Матильда с Корнелиусом утверждали, что это был гималайский кот, но у меня на этот счет были сомнения. Миниатюрная для своего возраста, с длинными черными волосами и большими шоколадными глазами, Матильда очень походила на Нари, свою маму-кореянку. Нари убили 3,5 года назад, впоследствии чего Корнелиус и начал с нами работать. Матильда проводила свое время между школой, домом своей тети и нашим складом, а когда Корнелиус был в офисе, то и она обычно была рядом. «Твой папа здесь? Он меня сюда привез. Могу я узнать, почему ты попросила Зевса оставаться здесь?» — спросила я. Матильда посмотрела на Рагнара. «Он спал слишком долго, и пришло время просыпаться». Прошлой ночью я отправила имейл Корнелиусу, вводя его в курс дела. Очевидно, Матильда его тоже прочитала. «Хорошо, но при чем тут Зевс?» «Медицинские исследования показывают, что мурлыканье кошек снижает у людей кровяное давление и успокаивает», — сообщила Матильда. «Матильда, — мягко сказала я. «Большинство людей считают Зевса жутким. Вероятно, в статье речь шла о домашних котах, а не об огромных синих тиграх из потустороннего мира». Она покачала головой. «Нет никакой разницы в урчании Зевса и принца Генри. Если он этого не понимает, то это его проблемы». Иногда общение с ней походило на разговор с 40-летней теткой со скверным характером. «Пожалуйста, попроси Зевса уйти». Матильда закатила глаза. «Ладно, идем, Зевс, не трать время на эту бестолочь». Я не знала, имела она в виду меня или Рагнара. Она вышла из комнаты, и Зевс посеменил за Матильдой вглубь дома. Я повернулась к Рагнару. «Меня зовут Каталина. Вы с Руной пока живете у нас. Руна помогла нашей семье несколько лет назад, и теперь мы занимаемся расследованием случившегося с вашей мамой и сестрой». Его лицо снова обрело цвет. «Они погибли при пожаре». «Для этого разговора мне очень нужна была Руна». «Мы получили подтверждение, что твоя мама мертва, однако второе найденное пожарными тело не соответствует Холли. Есть небольшой шанс того, что Холли может быть жива». Он кивнул мне со спокойным и серьезным выражением лица. «Хорошо». Очищение от магии было нелегким испытанием. «Когда будешь готов, приходи завтракать на кухню. Иди на запах блинчиков и бекона». «Хорошо», — повторил он снова. «Спасибо». Я повернулась уходить. «Простите», — произнес Рагнар. «Где моя сестра?» «Черт». 5 минут спустя я наблюдала запись с камер наблюдения, как Руна покидает склад. Она села в свой Nissan Rogue и уехала. «Вот черт. Попробуй теперь разберись, куда она отправилась». Она не была пленницей. Она была гостьей и клиенткой и могла уйти, когда ей вздумается, даже если это было опасно и глупо. На записи Берн выскользнул из дома. Я достала телефон и набрала ему сообщение. «Ты где?» «Слежу за Руной». «Что она делает?» «Она сидит на развалинах своего дома и рыдает. Я позволю ей выплакаться, а затем прослежу, чтобы она благополучно добралась домой». Рагнар проснулся. «Я ей передам». Я вздохнула. Сегодня будет длинный день. Когда люди думают о центре Хьюстона, они представляют себе современные башни из стали и стекла, что, в общем-то, правда. Но в Хьюстоне есть и другой центр, более старый, декоративно украшенный, родившийся в период между 1920 и 1930 годами, когда небоскребы в стиле ар-деко ставили новые рекорды по высоте, а недавние изобретения кондиционеров сделали гнетущую жару и влажность Хьюстона терпимыми. Большое юго-западное здание, в котором сейчас располагался Диатек, было возведено в течение 1 года в период этого строительного бума. Кирпичная башня с основанием из известняка возвышается над Техас-авеню на высоту в 22 этажа. Здание по большей части имеет прямоугольную форму, кроме самого верха, где последние этажи отступают к центру по аналогии с пирамидами майя, которыми был вдохновлен архитектор здания. Резные рельефы украшают его стены. Мезоамериканские драконы и воины над витиеватыми арками пристально смотрят на прохожих внизу. Я прошла через его двери, одетая в свою рабочую одежду. Черные брюки, белая водолазка и мой любимый плащ от Барбери с ножом внутри. Со мной была папка, содержащая юридический эквивалент заряженной гаубицы. Все документы, начиная от нашей лицензии до ограниченной доверенности и срочного запроса информации, которые Руна подписала прошлой ночью. Вестибюль выглядел таким же величественным, как и здание. Полированный паркет на полу блестел, как зеркало, отражая красные мраморные стены. Слева небольшая мраморная стойка, декорированная элегантной белой орхидеей, закрывала одинокого администратора. Далее мраморная стена обрывалась 2 лифтами. Прямо напротив стойки администратора, справа, в небольшой зоне ожидания, располагались 2 мягких 2-местных диванчика и низкий кофейный столик со стеклянной вазой, украшенной яркими рождественскими узорами. Обычно в вестибюлях было больше одного выхода, но единственная дверь в дальней стене не была помечена как таковая. Вероятно, она выходила на лестницу. Дверь выглядела внушительно, из крепкой стали и с замком для ключ-карты. Я подошла к стойке. Черная женщина средних лет в черном костюме и очках в черной оправе оторвалась от экрана компьютера и улыбнулась мне. У нее были короткие волосы, минимум макияжа и нитка жемчуга на шее. «Чем могу вам помочь?» «Каталина Бейлор из дома Бейлор. Мне нужно переговорить с кем-нибудь о счете дома Эттерсонов. У вас назначена встреча?» «Нет, но у меня срочное дело, а непосредственная владелица счета мертва». «О боже, какое несчастье! Пожалуйста, присядьте, я сейчас с кем-нибудь свяжусь». Я прошла к диванчикам и села в углу, чтобы видеть обе двери. У лифтов были коробки для ключ-карт, а значит, без карты даже нельзя было вызвать лифт. Здесь должны были быть и камеры наблюдения, хотя я пока ни одной не заметила. Как для старого здания, у них было полным-полно высокотехнологичного охранного оборудования. Бак до сих пор не отчитался, что означало, что Алессандро ускользнул от него и во второй раз. Бак, должно быть, в ярости. С другой стороны, Алессандро для него теперь проблема и займет все его внимание. Никаких сообщений от Леона или Берна, что, надеюсь, означает, что Руна до сих пор была жива и никого не убила. Когда я в последний раз видела Арабеллу, она вооружилась пончиком и нелепо огромным латте из Старбакса и полностью погрузилась в сетевую социальную жизнь Холли. Я подняла глаза от телефона. Администратор потягивала что-то из белой чашки с золотыми буквами, складывающимися в слова «Детка, снаружи холодно». Если она заблокировала входную дверь, я в ловушке. Лифты не заработают без ключ-карты. То же самое с дверью, ведущей на лестницу. На этом этаже нет окон, не считая стеклянных панелей во входной двери. И я мельком увидела металлическую решетку, которую можно опустить, чтобы заблокировать выход. Не дать не взять. Темница. Двери лифта слева открылись с тихим шорохом. Ни одна цифра над ним не загорелась. Ничто не указывало на то, с какого этажа он спустился или что он вообще был в движении. Все страннее и страннее. В отличие от Алисы, в случае проблем я не могла вырасти до исполинских размеров. Но у меня были свои козыри в рукаве. Белая женщина лет 50 вышла из лифта. Низенькая и миниатюрная, она была одета в бледно-розовый костюм от Шанель с черной окантовкой, бежевые чулки и черные туфли на низкой шпильке. В качестве аксессуаров она выбрала короткое колье из розового золота и такой же браслет. Оправа ее очков соответствовала украшениям. Образ завершали темные волосы, стянутые на затылке в консервативный узел. Она поспешила ко мне, цокая каблучками по полированному паркету. Я встала. «Селия Скотт». Она протянула мне маленькую ручку с ноготками цвета розового золота. «Каталина Бейлор». Она пожала мне руку, стараясь меня заверить. «Мне очень жаль, что так случилось с Сигурни. Какая ужасная трагедия. Давайте поговорим в моем кабинете». Я последовала за ней к лифту. Она вытащила из кармана пиджака тонкую пластиковую карту, провела ей перед темным окошком над кнопкой вызова, и двери лифта открылись. Мы вошли внутрь, и она взмахнула картой снова, на этот раз над номерами этажей, и нажала кнопку 15-го этажа. «Как Руна?» «Потрясена». «Совершенно понятно, учитывая такие обстоятельства». Двери открылись, выпуская нас, на удивление, в современный холл с модным ковром с брызгами красного и бирюзового и белыми стенами оттенка яичной скорлупы. В холле Селия повернула налево, и я поспешила за ней. «Какое красивое здание», — сказала я. «Не правда ли? Здесь сплошная история. Если бы только стены могли говорить». Селия помахала ключ-карты перед дверью справа от нас. Электронный замок щелкнул, и она распахнула дверь. Я прошла внутрь комфортабельного, но определенно современного офиса, с эргономичным рабочим столом и дизайнерскими черными кожаными стульями. «Садитесь, садитесь», — Селия махнула рукой на стулья. Я села. Три фотографии в золотисто-розовых рамках стояли на углу стола. На одной из них Селия держала на руках младенца. На другой она и мужчина средних лет стояли в лыжных костюмах, а на третьей красовался мелкий белый пудель с причудливой стрижкой. Я даже удивилась, что у пуделя не было золотисто-розового ошейника. Селия села в кресло и улыбнулась мне. Ее рот растянулся, но глаза остались беспристрастными. «Итак, чем я могу вам помочь?» Я открыла папку и рассказала ей о цели своего визита. Ей понадобилось 3 минуты, чтобы все изучить. «Частный детектив. Как интересно. Как вы в это ввязались? Вы не подходите под типаж». «Какой еще типаж?» Она закатила глаза. «Ну, крепкий мужчина лет 40». «Мы детективы другого типа», — я улыбнулась в ответ. «Мы расследуем исключительно экономические преступления. Нам предпочтительнее сотрудничать со страховыми компаниями, чем с расстроенными дамами». Селия рассмеялась. «Жаль. Я здесь как друг семьи. Руна слишком расстроена, чтобы разбираться с делами матери, и мы пытаемся все подготовить для ее вступления в наследство». «Конечно, конечно». Мисс Эттерсон вела дотошные записи, и они показывают перевод в 2,2 миллиона долларов с ее счета в Диатек. Вы можете подтвердить, что перевод имел место быть, а также дать информацию о состоянии ее счета и о счете, на который были переведены средства? Селия нахмурилась. Мне жаль, но нам необходим письменный запрос. Такова политика нашей компании. Если вы направите письменный запрос, я смогу ответить вам в течение пары недель. Не позднее пятницы. 2 недели. У нас не было 2 недель. Что еще важнее? Она лгала. Интернет-ресурсы и криминальные драмы твердили о важности мельчайших изменений мимики лица или признаках нервозности при вычислении того, говорит ли вам человек правду. Бегающий взгляд, взгляд в направлении, противоположном вашей доминантной руке, потение, поджатые губы и так далее. Опытных лжецов ничего из этого не выдавало. Но мне повезло вырасти с детектором лжи в лице моей сестры, и Невада дала мне подсказку, срабатывающую в большинстве случаев. Опытные лжецы сохраняют зрительный контакт. Когда я была маленькой, мама садилась напротив нас с Арабеллой и спрашивала, кто затеял ссору. «Посмотри мне в глаза и скажи, что ты этого не делала». Мы обе быстро смекнули, что она охотнее нам поверит, если мы врём, глядя ей в глаза. Я понятия не имела, почему родители верили в сверхъестественную силу их взгляда а-ля «сыворотка правды» и учили своих детей, что лжицы с бегающим взглядом избегают смотреть кому-то в глаза, отвечая на неудобные вопросы. Селия удерживала зрительный контакт с мастерством чемпиона, да так, что становилось немного не по себе. Большинство людей отводили взгляд, когда чувствовали смущение или дискомфорт, или когда они пытались что-либо придумать. Отказ в помощи кому-то, чья семья только что погибла при пожаре, было вершиной дискомфорта. Но Селия смотрела прямо на меня, излучая доверие. Я сосредоточилась. Почти все маги имеют активные и пассивные силы. Активные магические способности требуют усилия со стороны мага, тогда как пассивные силы всегда находятся в действии, автоматически, непроизвольно и постоянно, как дыхание. Корнелиус всегда производил сканирование своего окружения на наличие животных. Его подсознание делало это на автопилоте. Тем не менее, если нужно было привлечь определенное животное, ему необходимо было применить магию. В моем случае я проводила большую часть времени, активно подавляя мои пассивные силы от влияния на окружающих. Ослабить контроль сейчас по ощущениям было, как отпустить дыхание, которое я сдерживала. «Как долго?» — — сказала я, добавив немного магии к своим словам. Она потянулась к Селии, закручиваясь вокруг нее. Ее улыбка несколько увеличилась, наполненная неподдельной теплотой. Я позволила ей увидеть намек на мои перья, лишь проблеск на полсекунды. Руна уже через столь многое прошла. Она потеряла мать. Еще одна прядка магии. Она потеряла свою сестру. Еще одна прядка. Она потеряла свой дом. А теперь еще и обнаружила пропажу $2 миллионов. Вы уверены, что ничего нельзя сделать? Селия застыла на мгновение, а затем развела руками. Ладно, ладно, только один раз. И это должно остаться между нами. Сигурд не пришла и закрыла свой счет, забрав все наличными, конечно же. $2 миллиона наличными? Если вы не можете их найти, то они, вероятно, на ее проаккаунте. Селия подалась вперед. Только между нами. Меня это все очень удивило. Сигурни была профессионалом, с большим опытом. Она знала правила игры. Дверь кабинета открылась, и внутрь вошел высокий азиат в серебристом костюме. Селия прикусила язык. «Мисс Бейлор», — обратился мужчина. «С вами желает познакомиться мистер Де Лейси. Он попросил меня пригласить вас в его кабинет». «Лучше иди, дорогая», — сказала Селия. «Мистер Де Лейси — наш вице-президент. Дело серьезное». Мужчина впился в Селию ледяным взглядом. «Спасибо, мисс Скотт, на этом все». В тишине мы прошли к лифту, вошли внутрь. Мой сопровождающий провел своей картой и нажал кнопку верхнего этажа. Лифт двинулся вверх, затем плавно остановился. Двери открылись, и мужчина указал на выход. «Прошу». Я вышла. Двери за мной закрылись, и слабый шепот сообщил мне, что лифт унес моего сопровождающего вниз. Никаких объятий на прощание. Какое разочарование. Я стояла в маленьком коридоре со стенами из красного дерева и двумя дверями в противоположных концах. На двери справа висела увесистая табличка с надписью «Рэндалл Бейкер». На двери слева — «Бенедикт Де Лейси». Бенедикт следил за Селией и прервал нашу беседу, едва она пошла не по плану. Сигурни была важна для него, и мне не терпелось выяснить, почему. Я повернула налево и толкнула дверь, распахнувшуюся с тихим скрипом. Передо мной простирался огромный кабинет, где поместилась бы 4-комнатная квартира, и еще осталось бы место. Персидские ковры устилали пол из белого итальянского мрамора. Бронзовая статуя скачущей лошади в натуральную величину защищала вход. Слева в зоне отдыха стояла антикварная французская мебель, приобретение которой могло бы уничтожить наш годовой бюджет. Мне доводилось видеть шикарные номера. Но это место было роскошным даже по стандартам домов. Никто не вышел меня встретить. Я прошла глубже в офис. В следующей комнате находились старинный турецкий ковер ручной вязки, ювелирно инкрустированные деревянные столы и великолепная софа в восточном стиле, украшенная перламутром. Оружие вперемешку с богато декорированными щитами украшало стены. Турецкий ятаган, персидская сабля шамшир, клинки из дамасской стали и полутораручные французские мечи. В стенных нишах стояли мраморные статуи, привлекающие внимание наряду с шедеврами искусства в рамках. Это не было коллекцией позера, старающегося произвести впечатление. Слишком разностильно. Нет, мистер Де Лейси был знатоком. И его нигде не было видно. Это уже начинало раздражать. Комната заканчивалась длинным коридором. Слева была стена с дверью. Справа внутренняя перегородка отделяла значительную часть комнаты. Я повернула направо и прошла в кабинет. Полки, заставленные книгами, и маленькие бюсты, стоящие вдоль стены с высокими окнами. В пространстве господствовал тяжелый дубовый стол. На его фронтальной и боковых поверхностях были вырезаны сражающиеся рыцари в полном боевом облачении. За столом перед монитором в современном эргономичном кресле сидел белокурый мужчина, прижимая телефон к своему уху. Он глянул на меня, и поднял указательный палец вверх. «Ладно, я подожду». Я села в мягкое кресло, обтянутое ковром. Де Лейси продолжил слушать. Ему было немногим за 30. Высокий, подтянутый, с широкими плечами и узкой талией, подчеркнутой жилетом поверх бледно-голубой рубашки. Пиджак от костюма висел на его стуле. Похоже, он уже давно не отдыхал. Его волосы были взъерошены, а подбородок покрывала щетина. Его лицо было привлекательным в том стиле, что наводит на мысли о хорошем чутье и деньгах. Квадратная челюсть, римский нос, высокие скулы — все черты, которые ребенок мог унаследовать от поколения очень богатых мужчин, берущих в жены очень красивых женщин. Иногда дети из таких семей выглядят смягченными роскошью, в которой были рождены. В Бенедикте не было ничего мягкого. Его глаза были острыми и холодными, два осколка льда, излучающих интеллект и опасность. Магия коснулась меня, принеся ощущение ледяного ума. Мои инстинкты забили тревогу. Я позволила ей пройти сквозь меня. Я стала мастером в подавлении своей магии и выглядела инертной для окружающих. Магия пропитала меня и отступила. Превосходный. Какой-то вид психической магии. Очень сильный. Если это не частная инвестиционная компания, то я съем свой плащ. «Авторизация одобрена», — произнес он и повесил трубку. Его голос ему соответствовал. Мягкий и звучный, даже отточенный, будто он провел какое-то время, занимаясь с преподавателем вокала. «Как я вижу, вы меня нашли, мисс Бейлор». Я понятия не имела, кем он был, но и он не знал, кто я такая. Если я позволю ему думать, что он меня испугал, я могу не уйти отсюда живой. «Это было непростой задачей», — ответила я. «Я уже думала разбить лагерь в османской комнате, но потом все же решила продолжить». Бенедикт улыбнулся. Волоски у меня на шее встали дыбом. «Зачем вы здесь, мисс Бейлор?» «Меня нанял дом Эттерсон. Как я понимаю, Сигурни Эттерсон имела инвестиционный счет в вашей компании. Согласно ее записям, она закрыла его. Я пытаюсь выяснить, куда делись эти средства». «Замечательное достижение». «Моя клиентка в серьезном эмоциональном расстройстве после смерти своей матери и сестры. Ее родовое гнездо уничтожено, и она пытается собрать свою жизнь по кусочкам. Ей необходим каждый цент ее наследства, чтобы восстановить свой дом. Мы не можем разобраться с 2 миллионами долларов. Мы оценим любое содействие с вашей стороны». Бенедикт уставился на меня. Следующим шагом будет угрожать ему судом, если его компания не раскроет информацию. Мне бы не хотелось заходить так далеко, по крайней мере, сейчас. Я была одна в офисе неизвестного превосходного, задавала неудобные вопросы и шла по тонкому льду. Молчание затянулось. Бенедикт повернул свой монитор так, чтобы я могла его видеть. На экране Селия подалась вперед и улыбнулась мне. «Вы пришли в мой дом, мисс Бейлор, и использовали магию на моей сотруднице. Вы видите, какая передо мной возникает дилемма?» Я ждала. Молчание затянулось. «Я нахожу интересным, что вы абсолютно не чувствуете необходимости заполнять паузы в разговоре», — сказал он. «С чего вы решили, что я использовала магию? Возможно, Селия просто прониклась сочувствием к 2 молодым людям, которые только-только осиротели». Бенедикт улыбнулся, на мгновение сверкнув безупречными зубами. «Вы правы. Я не могу винить Селию за ее внезапный приступ доброты. К сожалению, значение этого слова «селии» неведомо. Она изображает человеческие эмоции примерно так же, как хамелеон мимикрирует под окружающую его среду, чтобы выжить. Буду краток. Вы меня заинтриговали. На вкус вы совсем не псионик. Он оставляет ментальный запах, который не могут замаскировать. Я не ощутил остроты телепата или определенного привкуса доминатора. Вы определенно не эмпат. Я склонен выводить их из их зоны комфорта. Вы почти безвкусные, кроме легкого намека на пряность. Привлекательное послевкусие. И он сразу стал жутким. Я думаю, вы недооцениваете себя, мистер Де Лейси. Эмпаты не единственные, кого вы выводите из зоны комфорта. Бенедикт усмехнулся, встал и прошел к окну, где на маленьком столе голубой хрустальный слон соседствовал с набором тяжелых бокалов. На звере была тонкая упряжь из золота, которая выглядела скорее сотканной, нежели выкованной, и закрепляла графин на его спине, заполненный наполовину чем-то, выглядевшим как виски. Хрусталь Баккара, антикварный, цвета полуночи с оттенком голубого. $100,000, если не больше. Он плеснул в стакан янтарной жидкости на два пальца. Виски. В 9:30 утра для меня рановато. Бенедикт поднес стакан к губам. Я на ногах уже 22 часа. Вы и этот виски — приятное отвлечение в конце очень долгого дня. От того, как он это произнес, мне стало не по себе. У каждой женщины есть чутье, когда все вот-вот выйдет из-под контроля. Мой инстинкт самосохранения встрепенулся от его взгляда и заорал мне «бежать». Мне нужно было выбраться из этого офиса. Из глубины души я извлекла на свет внучку Виктории Тремейн. Неожиданно это оказалось легче, чем я помнила. «Раз уж мы перешли к откровенности, надеюсь, вы не будете против, если я позволю себе говорить прямо». «Прошу». Он пригласил меня взмахом руки. Я пришла сюда с простым запросом информации, а вместо этого меня заставили ждать, увиливали от ответов, а теперь мы здесь, в вашей многомиллионной мужской берлоге, в то время как вы изо всех сил стараетесь быть бестактным и смутно угрожаете. Не представляю, почему. Он рассмеялся. Понятно. Я встала. «Мистер Де Лейси, благодарю вас за эту чрезвычайно досадную и бесполезную встречу. Вам дорого ваше время, а мне мое. На этом все. Увидимся с вами в суде». «Боюсь, я не могу позволить вам уйти, мисс Бейлор». Он впился в меня взглядом. Меня прошиб холодный пот. «Я просто обязан узнать, что вы такое». К счастью, для этого у меня есть легкий способ. Сила рванулась из него, пронизывая мои чувства. Я увидела ее через призму моей магии. Темное, бурлящее облако, извергнувшееся из него словно клубок темных змей. Оно повисло вокруг него, пронизанное вспышками пурпурного и красного. Фантомные пасти вонзались в воздух призрачными клыками, тая и изменяя форму. Каждое скопление тьмы было живым и злобным, жаждущим рвать и терзать своими отвратительными зубами. Меня прошиб холодный пот. Каждая клетка моего тела кричала о бегстве. Бенедикт улыбнулся мне изнутри этого бурлящего облака. Пасти лязгнули, потянувшись ко мне. Графин в форме слона возле Бенедикта взорвался. Сверкающие осколки голубого хрусталя дождем рассыпались по ковру и столу. Позади, в оконном стекле, зияла дыра. Снайперский выстрел, скорее всего, с верхушки строящегося многоэтажного здания через дорогу. Клубок змей свернулся, втянувшись обратно в Бенедикта. Он усмехнулся. «Интересные у вас друзья, мисс Бейлор». Я знать не знала, кто выстрелил в графин, но сейчас это было неважно. Мне нужно было убраться отсюда как можно скорее, пока Де Лейси не решил, что это уже не весело. Снайпер спас мне жизнь. «Скорее это у вас некомпетентные враги. Мои друзья бы не промазали. Хорошего дня, мистер Де Лейси. Я сама найду выход. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы один из ваших миньонов встретил меня у лифта». Он отсалютовал стаканом. «Передавайте от меня привет Монтгомери». Он решил, что я работаю на Монтгомери. Я понятия не имела, почему, но собиралась выяснить это позже. Я повернулась и прошла длинный путь к двери. Мои колени дрожали. Если никто не встретит меня у лифта, я вынуждена буду вернуться обратно. Я сунула руку в карман. Мои пальцы сомкнулись на кусочки мела. Это меня обнадежило. Если это ловушка, я займу позицию у лифта. Неважно, какую еще дрянь он синтезирует внутри себя, я смогу нарисовать силовой круг быстрее, и как только он даст мне силу, мои шансы повысятся. Он любит сюрпризы? Что ж, это будет такой сюрприз, какой он никогда не забудет. Я открыла дверь и вышла в коридор. У лифта стоял все тот же азиат с серьезным выражением лица. Несколько мгновений спустя лифт выпустил меня в вестибюль. Администраторши на месте не было. Я пересекла этаж. Мое сердце колотилось, как бешеное. Я дошла до двери. «Пожалуйста, откройся». Под натиском моей руки дверь распахнулась, и я вышла обратно на солнце.